Рассказы. Молодой веселый Фокс. Артемий Николаевич увидел издали автобус, ускорил шаг, потом побежал, но не успел. «Вот они, 60, подумал он сердито. На днях только отмечали эту дату. Он еще не привык к своему новому возрасту. Поглядев вслед автобусу, Артемий Николаевич стал читать объявления, наклеенные на столбе. Каждое утро, если приходилось ждать, читал он одно и то же, бесцельно, просто так, меняю трехкомнатную квартиру. Первых и последних этажей не предлагать. Продается гардероб из венгерского гарнитура. Куплю письменный стол недорогой. Срочно нужна няня. Артемий Николаевич думал о том, что жизнь полна нелепой суеты, обменов и обманов, беготни за нужными вещами и покупки ненужных, и что за всем этим порой мы упускаем самое главное. Но сегодня в глаза бросилось необычное. На голубой бумаге была нарисована забавная собака. С поднятой кверху мордой, похожей на кукурузный початок, она прыгнула за мячом. Рядом с рисунком печатными буквами было выведено: «Молодой веселый Фокс хочет переменить хозяев». И затем помельче: «Отдам собаку в хорошие руки». Слово «отдам» подчеркнуто. «Звонить Ирине Николаевне. Телефон». Но тут подошел автобус, Артемий Николаевич влез в его тесную духоту и отправился на работу. Он ехал и улыбался, вспоминая про веселого Фокса. От автобуса до института было минут 10 ходьбы. Артемий Николаевич шел быстро, какой-то веселенький мотивчик подыгрывал его шагам. Тра-та-та, тра-та-та, трам-пам-пам, 202, тра-та-та, 202, тра-та-та, 202, 22, 23. Интересно, что это такое, подумал Артемий Николаевич. Какой-то телефон, но чей? Вдруг из дома выбежала с веселым лаем собака. Вытащила за собой на поводке девочку, они чуть не наскочили на Артемия Николаевича, и он сбился с шага. 202. Так это телефон с объявления, телефон женщины, которая хочет отдать собаку. Ирина Николаевна, кажется. Как он запомнил? Чудеса, да и только. Он же не успел прочитать объявление до конца. 202-22-23. Изумился он опять. «Да-да-да, так-так-так-так-так-так». Простучало в ответ. Вот институт, вот отдел, где он работает, его стол. Рабочий день начался, и стук умолк. Но только Артемий Николаевич кончил работу и вышел на улицу, как опять застучало. 202-22-23. «Привязался ко мне этот телефон», — подумал Артемий Николаевич. Подумал и улыбнулся. Ха, просто наваждение какое-то. Он шел пешком, напевая про себя: «Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля». «Вот возьму и позвоню», — сказал он вслух. «Но что же он скажет Ирине Николаевне? Собаку он брать не собирается, он не может ее взять, жена не согласится. У них в доме никогда не было ни собак, ни кошек, даже цветов не водилось. Тамара Петровна считала все это лишним». А почему бы теперь, когда они остались вдвоем, не завести им собаку? Нет, жена не захочет. Все равно позвоню, решил Артемий Николаевич. Он сам не понимал, что с ним творится. Легкомысленным он не был, не был падок на быстрое знакомство, случайные встречи, жене не изменял. Бывал у него флирт, он нравился, ему нравились, но все как-то обыкновенно, неинтересно. А сейчас что? Чаровство. Позвоню. Артемий Николаевич подошел к будке автомата, вытащил из кармана мелочь, стал искать двухкопеечную монету. Монета нашлась, он задумался. Спросит Ирину Николаевну. Дальше что? Нет, это мальчишество. И зажав монету в руке, Артемий Николаевич пошел дальше. 202-22-23. Фу, черт. «Ну вот позвоню и скажу, замучил ваш телефон, ничего не могу сделать, извините». Она остроумно это видно, поймет. Вероятно, без предрассудков поймет, конечно. И с фантазией, конечно же, поймет. И Артемий Николаевич снова стал искать глазами автомат.